Песни двух черноголовых славок. Одна поет во враге с широколиственным лесом у деревни Сенькино в окрестностях Пущино, Московская область, раннее утро, май 2010-го. Другая в Старой Дубраве, заповедник Калужские засеки, Калужская область, майское утро 2012-го. Фон — зяблик, черный дрозд, мухоловка-пеструшка.